Эпилог. Июнь выдался небывало жарким. Дунай начал рано мелеть, но теплоходы по-прежнему исправно выполняли свой традиционный туристический маршрут. На верхней палубе комфортабельного немецкого теплохода «Моцарт» Светлана Петровна, Зинаида Александровна и Нателла Георгиевна каждый вечер засиживались допоздна. Коротали в шезлонгах время после ужина, созерцая догорающий закат. Проплывающие под звуки пароходного вальса зеленые берега, провинциальные австрийские городки, монастыри, древние римские крепости, рыцарские замки. Ничто не нарушало их размеренной жизни на теплоходе. Только снились порой по ночам сны, но их изгоняли прочь. Зинаида Александровна предусмотрительно запаслась в дорогу солидной аптечкой и всегда знала, какую таблетку следует принять от мигрени, а какую от ночных кошмаров. В Вене, пока стоял теплоход, подруги провели два дня, осматривая достопримечательности и блуждая по магазинам. Теплоход отчалил, они с упоением разбирали в каюте покупки. В знаменитом венском оперном пассаже все трое позволили себе купить даже то, на что никогда бы не решились в Москве в ЦУМе. Светлана Петровна, например, совершенно неожиданно для себя выбрала сумку с бантиком от Louis Vuitton, украшенную самыми легкомысленными цветочками. Нателла Георгиевна купила в одном из бутиков алые босоножки на платформе от Анна Суи и шелковые умопомрачительные брюки-шальвары от Джона Гальяна. Зинаида Александровна после долгих сомнений во внезапном сердечном порыве приобрела для надвигающегося осеннего сезона твидовое розовое пальто от Шанель и две пары совершенно молодежных джинсов из рубчатого вельвета. Также к своему восторгу она отыскала в антикварном магазине на Кертнерштрассе старинную куклу из папье-маше, изображающую Лоэнгрина, рыцаря-лебедя, имевшую какой-то серьезный скрытый дефект и поэтому проданную ей совсем недорого. Эту куклу она подарила Светлане Петровне в день ее рождения 22 июня. Теплоход бросил якорь под стенами монастыря, славившегося в Средневековье своей знаменитой библиотекой. Ведомые гидом, они предприняли экскурсию по монастырю и окрестностям, присутствовали на шумном языческом празднике летнего солнцестояния, собирающем толпы туристов. Рассвет встречали на верхней палубе теплохода, в шезлонгах, попивая крепкий горячий кофе. Впереди были еще дни и дни странствий. Из всех подруг особенно сильно Дунай пленил Светлану Петровну. Ей в день ее рождения исполнилось 50. И она, глядя на зеленые дунайские волны, горячо уверяла подруг в том, что при наличии денег и здоровых придатков этот возраст для женщины, даже имевшей богатое прошлое, самый счастливый и самый-самый беспечный. Ведь уже не надо больше по кубику складывать свою жизнь. Все сложено, все исправлено, лишнее отсечено. Все готово.